Таким образом, он воспретил также сати, издавна распространенный в Индии, обычай самосожжения вдов из среды высоких, главным образом воинских каст. Последующие гуру поощряли развитие торговли и ремесел, основывали города и строили гурдвары, сикхские молитвенные дома. Трапезная при гурдваре лангар стала местом проверки готовности к равенству и истинного признания равенства. Она приобрела ритуальное и социальное значение. Кто ест в лангаре на равных правах со всеми, тот истинный сикх, тот исповедует правильную веру. В XVI веке при пятом гуру Арджуне выстроили прославленный храм Харимандир, известный ныне под названием Золотого храма, и город вокруг него, знаменитый Амритсар. К началу XVII века гуру Арджун собрал все гимны и молитвы, сложенные предшествующими гуру, сам создал много новых и составил таким образом священное писание сикхов «Грантх» или «Грантх Сахаб» или «Гуру Грантх Сахаб». Эта книга была торжественно возложена на престол Харимандира, и с тех пор этот храм стал главной святыней сикхов, оплотом их веры. Рост сикхской общины и распространение ее влияния стали восприниматься в Дели как угроза трону великих моголов. Джахангир начал войну против сикхов и захватил в плен гуру Арджуна. Не выдержав жестоких пыток, гуру попросил у своих тюремщиков разрешения совершить омовенье, погрузился с головой в воду реки и навеки расстался со своими друзьями и со своими противниками. Это случилось в 1606 году. Горькая участь гуру Арджуна и нависшая над сикхами военная угроза заставили следующих гуру усиливать военную организацию общины и возводить по всему Пенджабу все новые и новые форты. Появились группы сикхов и в других областях Индии, всюду, где жили пенджабцы. В 17 веке на трон великих моголов взошел Аурангзеб, правитель жестокий и коварный. Он был сыном великой любви отца своего Шах Джахана и матери своей Мумтаз и Махал, жемчужины дворца. Такой любви, о которой пели песни и слагали легенды при их жизни. Это именно в памяти любимой, в памяти своей бессмертной любви воздвиг Шах Джахан мавзолей Тадж-Махал, одно из чудес света, белый сон, застывший над водою, памятник, привлекающий в Агру и сейчас миллионы паломников и туристов. Кровью был залит путь жестокого Аурангзеба к трону. Он убивал своих братьев и их детей, и советников своих братьев, и многих придворных и полководцев. Взойдя на престол, он заточил отца своего во дворец темницу, окнами выходивший на Тадж-Махал, и предоставил ему возможность медленно умирать, глядя на мавзолей своей любимой жены, на это сияющее беломраморное чудо. Аурангзеб был фанатичным мусульманином, нетерпимым ко всякой другой вере, и за свою жизнь разрушил много прекрасных индийских храмов и превратил в прах много сокровищ индусской культуры. Сикхи заботили его с давних пор. Он наводнил Пенджаб шпионами, посылал свои отряды преследовать сикхов, жестоко казнил их девятого гуру, престарелого Тек-Бахадура, велев заживо распилить его пилой посреди улицы Чандни-Чоук в Старом Дели. Привыкнув к мысли о равенстве в рамках братской своей общины, сикхи смело поставили вопрос о праве на власть и землю, вопрос о свободе. Они считали, что имеют право поднять оружие на всех своих угнетателей и поработителей. И вот на эту подготовленную почву, к этой бурлящей, такой разноликой, вместе с тем такой уже однообразной массе, вышел последний наставник, последний живой гуру, настоящий вождь, плоть от плоти сикхов, Говинд Рай. Последняя четверть XVII века протекала в Пенджабе под знаком славных его дел. Его лозунгом, залогом всей его деятельности было «все силы на службу военизации общины». Он ясно понимал, что слабый не устоит перед ударами сильного, что его пенджабцам, его сикхам грозит тройной враг — великие моголы, афганские соседи, не раз уже налетавшие на Пенджаб, и собственные феодалы, боявшиеся сикхской вольницы, как огня, презиравшие сикхов за низкокастовость и оберегавшие от них малоземельных свои богатые угодья. Красавица!